хотя он и открыл им тайну своей любви, но отнюдь не хотел делать их свидетелями своего успеха. Кроме того, он во время своих странствований привык к независимости и свободе, от которых ему теперь было трудно отказаться. Во всяком случае, ему хотелось теперь сохранить за собой свободу действий. Граф и виконт были встревожены, зная легкомыслие и непоследовательность принца, постоянно окруженного шпионами, подозреваемого и преследуемого со всех сторон. Благосклонность Фуше казалась им скорее ловушкой, чем защитой. Оставались еще личные агенты императора, сыщики Савари, де Мареца, Реаля, сыщики графов Прованского и Д'Артуа, еще более заинтересованные преследованием молодого короля без трона, несчастного племянника коварных дядюшек. А ведь в многолюдных улицах Пале-Рояля вполне легко было получить удар кинжала, легко было из-за пустяка попасть в схватку и получить в ней смертельный удар, грозила масса всевозможных непредвиденных опасностей. Однако ослушаться приказания принца они не могли, и им оставалось только смотреть ему вслед, пока он не скрылся из глаз. «Кузен», — сказал Прюнже, — «мне кажется, что этот юноша играет и своей головой, и нашими, и что можно считать нашу игру проигранной заранее. Если мы не можем защитить его, на что тогда нужны мы?» — ответил виконт, опустив голову. «Да, наша задача трудна», — сказала и Мормон. «Во всем виновата Изабелла. Не будь ее, мы удержали бы его в замке». «Жак», — с укором сказал Прюнже, — «зачем ты напоминаешь мне об этом? Я и то слишком хорошо помню это». «Бедный друг, прости меня», — проговорил виконт. «Мне это не легче твоего». «Да, не одни розы в служении королям». Между тем Гран-Лис и граф Дете быстро ушли по улице Сент-Оноре, не замечая Кантекора, следовавшего за ними по пятам. Верный предписанию Фуше, он каждый день в разных одеяниях бродил вокруг принца, знал его жилище, его посещение Борана, все его привычки, всю его жизнь. Но во всем этом до сих пор он не находил ничего подозрительного. Молодой человек держал свое слово и был только офицером императора. Его поведение до сих пор было безупречно. Видя своего принца, как он называл его, в обществе графа Дете, Кантекор сделал было невольную гримасу, но потом с подогретым усердием пустился по этому двойному следу. Граф все еще оставался для него живой загадкой. Несмотря на все свои усилия, на все добытые о нем сведения, он ничего не мог понять в этом таинственном человеке. Был ли это действительно его конногвардеец аустерлицкой фермы? Или кто-нибудь из его семейства? Оставалось тайной. Если бы Кантекор не был так всецело занят принцем, к которому он даже привязался, как крестьянин к обработанному им лугу, он, конечно, съездил бы в Морбеган, чтобы узнать все на месте, но служба удерживала его в Париже. На этот раз представлялся случай узнать что-нибудь, и, конечно, Кантекор, не желая упустить его, усердно следил за молодыми людьми. Они говорили между собой без стеснения, считая себя одинокими в этой шумной толпе. Один был вообще беззаботен по своей натуре, другой глубоко равнодушен ко всему, хотя бы это была какая-нибудь катастрофа. Так дошли они до Елисейских полей. Дете беспрекословно следовал за принцем. Здесь они остановились около деревянной скамьи в тихом уголку под густой тенью деревьев. Гран-Лис посмотрел на часы и, видя, что у него в распоряжении есть еще свободный час, сел сам и жестом пригласил Дете сесть рядом с ним на скамью. Кантекор скользнул за деревья и расположился на траве в позе отдыхающего рабочего. Но, закрыв глаза, он чутко насторожился. Молодые люди